Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Яйц. Здрав, будь Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем говорить? Сегодня у нас будет передача, она так или иначе связана с предыдущей сложной темой, которую мы обсуждали, которая касалась абортов и что в итоге происходит с теми детишками, не родившимися, куда их потом используют. И в этой передаче мы попробуем увязать вот ту ситуацию, очень такую тяжелую, с ситуацией, которая сейчас происходит в стране с пенсионной реформой. И попробовать разобраться не только с тем, что нам по телевизору с утра до вечера рассказывают, показывают, для чего она нужна, но еще и посмотреть скрытые причины, которые привели к этой ситуации, и дать свое видение, понимание, как вообще-то, ну, что можно делать с тем, что есть, и как с этого дела попробовать выйти. Хорошо, давай об этом поговорим. Сам, что думаешь по этому поводу? Все делается обычно загодя. Вот те, я не могу назвать это людьми, но видно, что эти процессы, которые происходят, они явно кем-то контролируются и кем-то, у которого очень такой изворотливый ум, но у которого такое ощущение, у него нету вот этой вот сердечности, душевности, доброты. Там, походу, все направлено на процессы, которые противоположны качествам, доброта и лад и гармония. И это уже давно, судя по всему, было продумано, и оно реализовывается. А реализовывается эта ситуация каким образом? То есть сейчас мы начнем чуть-чуть раньше, а в итоге приведем к тому, о чем было сказано. Про пенсионную реформу, вот конкретно то, что сейчас ее пытаются пенсионный возраст отодвинуть, выход на пенсию попозже. А начинается все загодя, значительно загодя. Получается, что эту ситуацию довольно-таки легко понять и представить таким образом. Раньше у нас было заведено, что стариков содержали в старости и поддерживали дети. Дети. То есть твои дети, когда ты становишься стариком, они о тебе заботятся. Ну а теперь как бы начнем вот простую такую математическую, то есть, задачку. То есть вот если есть папа, мама, и у них один ребенок, вот они уже состарились, а ребенок подрос, ему надо создавать свою семью, кормить себя, свою семью, и еще содержать папу с мамой. Вот как вам кажется, он сможет один справиться с этой ситуацией? Мое мнение, что это очень сложно сделать. И поэтому наши мудрые предки понимали эту ситуацию и не доводили до нее. У нас были семьи, где не один, не два детишки, а где побольше, где 5, 6 и так далее. И вот при такой ситуации уже получается, когда родители состарились, и каждый ребенок уже подрос, кто-то в чем-то своем преуспел, и уже каждый ребенок, чуть-чуть помогая своим старикам, в итоге вот эта общая совместная помощь помогала старикам жить вполне хорошо, не существовать, а жить. Причем старики еще умудрялись так жить, что они передавали свой накопленный опыт своим и детям, и внукам, но в основном внукам, потому что у детей были заботы там, как содержать семью, как содержать своих родителей, а вот водились со своими внучатами как раз старики, старушки, и вот они как раз передавали этот опыт. То есть при такой ситуации у нас страна развивалась, крепла, семьи были все более и более большие, и вот эта такая система позволяла вот эту нашу территорию благоустраивать и жить всем в ладу. У нас огромная на самом деле территория. Но дальше нам планомерно и так потихоньку, по чуть-чуть, внедрили совсем другое. А внедрили что? Внедрили то, что мы не можем сами вот на земле как-то выжить. Мы должны работать на кого-то, на каких-то там других, потому что сами, как вот у нас про нас, про русских говорят, мы, мол, ленивые, мы алкоголики, и мы не хотим рожать. Вот сами задумайтесь, как вы считаете, вот мы сразу такими вот как бы внезапно родились, вот с такими параметрами, Или это кому-то выгодно целенаправленно и долго пытаться нас туда завести, вот этим вот характеристикам. И получается, что нас потихонечку вот в этой системе подводят к тому, что сами мы, чтобы мы сами не могли себя проявлять как творцы на земле или как творцы какого-то своего дела, пусть это даже будет в городах. Дальше. Нам навязываются ложные ценности потребления ненужных нам благ, и навязывается нам то, что мы должны тратить свое время на различное удовлетворение своих хочушек. Причем на обычно это в пьяном или другом виде наркотического угара происходит. Таким образом сделали что? Свободное время забрали, забрали стержень, вот этот вот твой внутренний, на который ты опираясь мог как-то реализовываться в жизни. Сказали, что ты сам никто, звать тебя никак, и ты без вот окружающего пространства, где ты просто винтик, ты не выживешь. И если вот это происходит очень долго, с утра до вечера, через разные средства информации, то люди в эти начинают потихоньку верить. Следующий момент. Мы уже в предыдущей передаче с тобой это начали обсуждать. Когда человек сам себя разрушает, когда ест не то, то, что не надо, пьет не то, что не надо, то в итоге у него появляются проблемы как у него со здоровьем, так и проблемы с детишками. И вот эти вот проблемы с детишками начинаются выставляться на показ и дополнительно пугается вот этой картинкой, ты об этом правильно уже упомянул, пугает еще вот новые семьи, которые вот только-только планируют, что у них появятся дети, пугает, что у вас будет то же самое. Поэтому вы обязательно там ходите по 100 раз или там по десятки раз, делайте УЗИ, ультразвуковое исследование, а не факт, что это все полезно для плода и для мамы будущей. Дальше. В определенный момент маму подводят к аборту, мама делает аборт. В итоге получается, вместо того, чтобы в семье появился ребенок, а потом еще другой или третий, четвертый, там в итоге либо один появляется ребенок, либо вообще детей нету. А как, с чего я уже начал, получается, детей нету, родители вырастают, они выходят на пенсию, а их кто-то должен содержать. А детей нету, которые подросли, которые должны работать и которые должны содержать. Это вот первая как бы грань, которую мы видим. То есть целенаправленно сначала делается все, чтобы мы не рожали, или рожали больных и гробили свое здоровье. А вторым образом нам рассказывают, что вот эта ситуация, она случайно, совсем случайно якобы возникла, и теперь сами разгребайте с этой ситуацией. Но помимо этого есть еще другая грань, которую вот, Алексей, хотелось бы, чтобы ты высказал мнение о том, что я сказал, и вторую грань поднял применительно к тому, что у нас говорится, что вроде бы все ресурсы нашей страны принадлежат народу. А так ли это на самом деле? Понятно. Но для начала я хочу вот что порекомендовать нашим слушателям и зрителям: найти книгу в интернете или приобрести «Артель и артельный человек». Там рассказывается об укладе жизни русских людей, но не уже современных вот сейчас, а тех, которые существовали в 19-м, 20-м и вот в начале, ну, сейчас уже нет артели, сейчас уже там кооперативы и колхозы были, но вот в 19-20 веке. Естественно, эта книга не даст описания копного права или устройства земства, оно приблизительно этого будет касаться, там больше про артели. Но даже исходя из той информации, которую собрали авторы книги, там достойные три человека, три автора, написали ее. Очень много интересного, что всплывает об уровне жизни человека и о том, как вообще содержались вот эти общины и что там происходило в этих общинах с точки зрения поддержки друг друга, в том числе и вот касаемого пенсионного возраста и всех этих пенсионных дел. Потому что часто меня упрекают в том, что: Алексей, ты нас призываешь в какое-то там лапотное прошлое, где чума, где все очень плохо и так далее и тому подобное. Так вот, в ответ я говорю, прочитайте хотя бы эту книгу, хотя есть и более интересные еще источники, рассказывающие, как там люди жили. Но даже из этой книги понятно, что никогда брошенных людей не было. Никогда. И пенсион назначался из артели в том случае, если у человека, к примеру, ну, что-то со здоровьем не то было, а детей рядом не оказывалось, или по каким-то причинам дети могли погибнуть или вообще не родиться. Это как один из ответов, что же было тогда и насколько это была лапотная, страшная страна с каким-то своим уродливым прошлым. Просто посмотрите, почитайте. Теперь по поводу того, что мы начали обсуждать. Русский крест. Русский крест, который сам Владимир Георгиевич или с соратниками вывел. И эта схемочка очень простая. Начинается с 1986 года и заканчивается, у меня картинка заканчивается 2013 годом, где пунктирной линией указывается число родившихся без мертворожденных за год, а сплошной линией указывается число умерших. Так вот, до перестроечные времена количество родившихся было примерно 2 миллиона 400 тысяч, а число умерших – 1 400 000. Вот выкидывайте это один из другого, и получится, что примерно количество людей увеличилось в нашей стране примерно 1 000 000 в год. И вот где-то с 1987-го начинается неуклонное падение числа родившихся и рост числа умерших. И в 1991 году примерно происходит точка пересечения. Вот это как раз и называется русским крестом по терминологии Владимира Георгиевича Жданова. Далее идет обратная уже пропорция: количества умерших превышает количество родившихся примерно на 1 000 000. Вот если посчитать, сколько лет уменьшалось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 лет примерно было вот эта вся вакханалия, в прямом переносном смысле этого слова, когда количество родившихся меньше было количества умерших на 1 000 000. То есть вот за эти года, более чем за 10 лет, мы потеряли без войн, без каких-либо серьезных проблем, примерно 10 миллионов человек. Плюс ко всему, за это время народилось много детей, которые были уже дефективны из-за большого количества употребления наркотиков, всех видов, в том числе к наркотикам я отношу и алкоголь, и табак. В эти годы пошло увеличение потребления алкоголя, что сказалось и на количестве рожденных, и на качестве рожденных. Здесь же стали производиться большее количество абортов, и получилось так, что мы потеряли значительное количество наших родичей. И вот сейчас, когда дети тех времен, родившиеся, перешли к половозрелому возрасту и пора бы им семьи организовывать, то появилась интересная тенденция, что оказывается, если даже девушка хочет найти себе какого-то хорошего парня для продолжения своего рода и создания семьи, оказывается, что парни, в общем-то, особо и не стремятся создавать семьи. И часто разговаривая с девушками, спрашиваю, с женщинами молодым, спрашиваю, почему не замужем, что случилось? Да вот, не могу найти себе нормального человека, нормального отца моих будущих детей, нормального спутника жизни. Все или выпивают, или курятся, или какие-то там у них нетрадиционные взгляды на сексуальные отношения, или они не готовы, потому что нет у них квартиры, нет у них машины и прочее, прочее, прочее. В общем, вот такая интересная ситуация. Сейчас уже мы испытываем дефицит рабочей силы. Ну, опять же, в кавычках мы это разберем. И об этом говорили соратники Владимира Георгиевича Жданова, и сам он неоднократно упоминал, что наступит время, когда на одного пенсионера будет приходиться один работающий. А потом будет еще хуже. На одного работающего будет приходиться 2, 3, 4 и 5 пенсионеров. Он спрашивал, кто же вас кормить-то будет, пенсионеры? Вы же сейчас не забудьте о своем будущем. Вы сейчас так-то легко жизнь проводите. Шампанское на празднике, венцо, шашлычки под водочку и прочее, прочее, прочее. То, что вам кажется нормально. Хотя про эти нормы мы уже говорили неоднократно, это ненормально, потому что самоубийство вообще-то ненормально. Это один из самых страшных грехов. И вот наступил наконец-то самый час, когда правительство озвучило нам радостную новость. Сказало, друзья мои, мы решили повысить пенсионный возраст. потому что якобы не хватает у нас рабочих мест. Но на самом деле проблема-то не в том, что не хватает рабочих мест. Вернее, не рабочих мест, прошу прощения, не хватает рабочих людей. А проблема, наоборот, в другом, что не хватает рабочих мест. Вот я сейчас смотрю за тем, как люди пытаются устроиться на работу, и вижу, что нормальной работы-то нет. Или это какой-то офисный планктон, либо это создание денег из воздуха, а известно, что деньги, рожденные из воздуха, они порождают инфляцию. Либо какие-то очередные обманы, заманушки и прочее, прочее, прочее. То есть производств мало. Если мы встречаемся с каким-то производством, то это, как правило, или оборонка, или то, что связано с добычей природных ресурсов. И вот об этом тоже стоит нам в дальнейшем поговорить. То есть получается фикция-обман, по большому счету, рабочих мест, реально производящих, ну там, где есть промышленность, есть, например, хорошее сельское хозяйство, есть фермерство и так далее, их все меньше и меньше становится, а все больше и больше тех, кто пытается работать, зарабатывая якобы деньги из воздуха. И причем это не только уже в России, но и за границей. Тут недавно послушал интересный такой канал, «Я барин», что ли, называется. Там выступал дяденька один, который живет не в России, а в свое время уехал в Эмираты. Когда вот там все хорошо было, приезжали такие крепкие, здоровые мужики туда и стройные девицы для того, чтобы там отдыхать. Мужики все были там в золотых цепях, распальцовка правильная. И по словам вот этого самого человека, который живет в Эмиратах до сих пор, это была гордость России. Ну, такой странноватый взгляд обывателя, хотя, может быть, для обывателя нормальный, что гордость – это когда ты можешь себе позволить то, что другие не могут. И ты плевал на этих плебеев, которые не могут себе золото килограммами вешать. Ты плевал на тех, которые не могут себе дворцы построить. Ты плевал на тех, которые не могут кататься, когда захотят, в Эмираты или куда-то там еще в элитные места отдыха. Вот для него гордость такая. Но я даже не беру уровень понимания гордости, потому что сейчас вдруг гордость пропала. Сейчас вдруг перестали ездить граждане из России, и вот эти вот эмиратцы спрашивают, когда же русские приедут? Ну когда же бабло-то опять польется? Мы ж тут построили все, смотрите, у нас тут шопинг на каждом шагу, а золото не покупают, меха не покупают, у нас же тут отели, а никто их не заселяет, у нас же тут пляжи, а на них там никто не отдыхает. Мало того, если раньше вот эти гордые все в цепях могли жить в своих дворцах или красивых квартирах, в своих домах со своими семьями, то теперь многие уже семьи отправили обратно в Россию, потому что, оказывается, жить дорого, ну, бабло-то не течет. Сограждане перестали ездить, в стране-то кризис. И теперь они переселились в съемные квартирки, а кто-то даже просто койко-место снимает. Ну, послушайте, это там интервью достаточно интересное. И обратите внимание на то, что же для обывателя гордостью является. А вот эта вот гордость, она строилась из-за разворовывания страны. Вот обратите внимание, каждый пристраивался на том месте, где можно было что-то урвать. Каждый пытался урвать и озолотиться, и было гордо, но я же вот урвал, я миллионером стал, я продал там вагон фанеры, и теперь у меня есть миллион. А на этот миллион я поеду туда-сюда, направо-налево, братаны там в малиновых пиджаках с цепями, все нормально, хорошо. А когда разворовали, что теперь-то воровать? Принцип бомжатника заключается в следующем. Вселились в квартиру, мебели полно, выпить, пожрать хочется. Продали шкафчик, выпили, пожрали. Продали второй, выпили, пожрали. Но что-то шкафчики быстро закончились. Что дальше продавать? Ну, дальше тумбочки будем продавать. Выпили, ну, и еще немножко пожрали. Тумбочки закончились. Начинается техника продажи. Телевизор отнесли. Выпили, ну, пожрать уже так немного, но закусили хотя бы. Потом продали уже какие-то свои вещички, диванчик. Теперь на циновочке лежим. Ну, циновка уже нахрен никому не нужна. Даже и продать ее не получится, чтобы выпить. Уж про закусь молчу. По помойкам лазим. Ну, может быть, обои еще сорвать. Ну, давайте, может быть, сорвем обои, там, отмоем, унитаз вынесем и будем так в дырочку куда-то там, если не промахнемся. Вот это принцип бомжатника. Так вот эта вот гордость закончилась, потому что разворовали все, что можно разворовать. И остались только места там, где постоянная прибыль может быть. А это добывающие компании, это перерабатывающие, зависимые от добывающих. Это какие-то предприятия, связанные с оборонкой, это предприятия, связанные с полицией, охраной и так далее, здравоохранение, и, естественно, кладбищенские услуги. И вот этот конвейер весь восстановился. Значит, алкоголь и аптеки, а потом дальше кладбище. Вот это все связано между собой. А чтобы весело было подыхать, то в этом случае еще и работает шоу-бизнес, где голозадые и голосистые прыгают по сценам, визжат, кричат под фонограмму, всякие шоу снимаются, какие мы молодцы, крутые, там, как мы с быками можем сражаться, как мы там на необитаемом острове, еще где-то, и как мы друг другу морды плющим из-за того, что кто-то сказал не то слово в шоу «Дом-2» и аналогичных. Вот такая ситуация. То есть бомжатник пришел к своему заключению, такому финалу вполне предсказуемому, и гордость за Россию вдруг убавилась. Ну что же у нас дальше продолжается? Корпорации, которые продолжают стричь бабло, они остались. Это алкоголь, это, как я говорил, шоу-бизнес, это те, которые обеспечивают похороны, и еще там некоторые другие, которые там с фармацевтикой связаны и так далее. Вот они существуют. Но есть еще те, которые могут себе позволить тоже хорошо жить. Это страховые компании, потому что всегда люди в страхе живут. Отсюда слово «страховая компания». И они вот таким образом существуют, получая хорошее бабло. И, естественно, пенсионные вот эти фонды, которые на ровном месте ничего не делают, получают достаточно хорошие зарплаты, потому что всегда есть те, которые будут складывать туда деньги. Но так оказалось, что и там тоже уже непорядок. Оказывается, что и там уже не так все сладко, потому что маловато становится работников. И все равно каких работников? Или тех, которые за станком крутят что-то, гайки наворачивают, но их совсем уже мало. И даже тех, которые выдавливают из воздуха деньги, их совсем-совсем тоже немного оказывается, потому что понимают, что делиться вот с этими прохиндеями, которые ездят там на курорты за деньги пенсионного фонда, особо тоже не хочется, и пытаются там друг другу в карманы что-то перекладывать, конвертики, деньги передают. Естественно, что налоговая ловит, естественно, что там кого-то сажают, естественно, что коррупционеры какие-то находятся, которых сами же и вырастили. Это все само собой, я это даже не смотрю. Если с пенсионным фондом все понятно, то теперь можно коснуться того же, что происходит сейчас у нас с добывающими компаниями. И вот тут надо поднять статью, наверное, из Конституции и из прочих законов, где говорится, а кто же хозяин в нашей стране. И как это ни странно, даже по плохой конституции оказывается, что хозяин-то, в общем-то, народ. Народ, и народу все принадлежит. Даже конституция переписанная, там, пиндосами она плохая, но народу все равно принадлежит. А народ почему-то об этом не знает. И хорошо, что он не знает для тех, кто занимается добычей полезных ископаемых. Потому что мы из вашего кармана что-то берем, мы государству какие-то крохи в налогах отдаем, а все остальное мы распределяем. И самое главное, что распределяем так, что бензин для вас дороже, нежели чем мы в Китай поставляем, или в Казахстан поставляем, или куда-то за границу, потому что там конкуренция, там не купят по такой цене нефть и бензинчик. А вот здесь конкуренции никакой нет, потому что монополии и сговор между монополиями. Ну, это отдельная история. Ладно, ребята, пускай там между собой договариваются, но почему же так грабят-то бесстыжим образом? Почему повышают пенсионный возраст? Еще раз говорю, не прибавилось рабочих мест. Нет какой-то пятилетки, которую надо за 3 года исполнить, чтобы план был, чтобы народу началось жить хорошо. Нет вот этих строек, там, Днепрогэса, Шушенской, там, ГЭС. Или целину не надо поднимать, где нужны рабочие руки, а их не хватает. Ну, нету этого. С чего вдруг пенсионный фонд-то поднимать? Да потому что, опять же, если вы рано выходите на пенсию, то из пенсионного фонда вам придется выплачивать деньги. А этого и как не хочется. Ну, не хватает золотых унитазов там. Ну, не хватает на своих сотрудников и прочее. Ну, не хотят с вами делиться. И поэтому продавили вот это вот направление, чтобы бучу поднять. Само собой, что если буча поднимется серьезная, то в этом случае, конечно же, будет откат, как это и происходит всегда. Сначала цены взвинчивают до какого-то максимального уровня. Потом кто-то говорит... Товарищ президент, ну сколько это будет продолжаться? Ну невозможно. И товарищ президент хлопает по столу, говорит, остановить. Ну и вот останавливаются эти цены. Правда, не на том уровне, с которого рост начался, а на том уровне, где вот это все началось. Начинается обман, там недоливы, бодяга с этим и так далее. Но это другой разговор. Но главное, что цены якобы остановились. И вот тут, скорее всего, с пенсионной реформой что-то будет такое происходить. Кто-то должен будет ответить за вот эту всю волну, чьи-то головы там могут полететь, Может быть, какой-то компромисс найдется или отменит это законодательство и этот закон на переработку, а может быть, вообще его откинут. А может быть, там какой-то компромисс найдут. Посмотрим, что будет. Сейчас пока там ничего не решено, поэтому мы заранее записываем программу и не знаем, что там будет дальше. Но, скорее всего, будут какие-то зажимы, потому что пенсионный фонд представлен очень серьезными дядями, и никто терять своих прибылей не хочет. Также в Госдуме представлены другие серьезные дяди, которые получают деньги за легализованные наркотики, ну и там тоже никто своего терять не захочет. Много-много кого там интересного находится, поэтому сейчас мы не будем обсуждать этих миллиардеров. Счастливые люди, ну и пускай им будет хорошо. Вопрос, что делать дальше простому человеку? Вот так просто сидеть и вякать? Или подниматься на баррикады и стрелять направо-налево? Ну, известно, что русский бунт – это беспощадный и бессмысленный в конечном итоге. Понятно, что революция пожирает тех, кто ее устраивает. Я думаю, что надо просто в историю взглянуть, и там будет понятно, что из этого следует и чем все заканчивается. Вопрос в другом. Может быть, начинать с себя, любимых? Может быть, как-то здравомыслие включить в голову, объединиться вместе? И когда будет достаточно большое количество людей, в этом случае несколько миллионов человек смогут просто-напросто сказать: «Ребят, а мы вот хотим жить вот так, а не иначе». И, может быть, тогда по законам всемирного бытия и пространства тоже ответит этим здравомыслящим людям, о чем мы, в принципе, и говорили во многих наших передачах. Кстати, наши передачи многие воспринимают как-то странно. Люди нас однобоко воспринимают. Вы типа агитируете за президента или вы агитируете за того, кто против президента? Ребят, мы не можем одновременно агитировать и за него, и против него. Но не бывает такого. Мы не агитируем ни за кого, мы просто как-то так раскладываем все. Мы рассказываем о здравомыслии и говорим о принципах вселенского бытия, что если ты, человек, соответствуешь этим принципам, если ты здравомыслящий, то к тебе идет отношение и отказ с точки зрения здравомыслия, и вселенское бытие переходит на уровень божественного взаимодействия с тобой. А если ты превратился в скот и мыслишь как скот, и позволяешь собой как скотом управлять, и только вякаешь на кухне, потому что похлебка плохая, или потому что коммуналка возросла, или потому что бензин плохой, или большая цена на него, или что-то там еще, то к тебе как к скоту и относятся. Ну зачем скоту хороший президент? Зачем хорошие условия жизни человека? Скоту необходимо стойло, пойло и какая-нибудь там жратва и закусь. Ну и чтобы стригли вовремя. Ну и резали поменьше. Ну вот подумайте сами, вот к этому мы призывали, к здравомыслию, а не к тому, за кого идти голосовать. И что получается дальше? Возвращаемся к Конституции так называемой. Если там написано, что в стране главный все-таки народ, то в этом случае народ должен владеть недрами, которые ему по праву принадлежат и находятся на той территории, которой этот народ, по идее, с точки зрения той же Конституции, должен и обязан управлять. А как это все происходит? В одной из передач я уже говорил, но еще раз повторюсь. Существует так называемая рента или самоуправление ресурсами, которые есть на этой земле. Как это выглядит? Если мы не берем копное право, вечевое право, весевое и державность пока не рассматриваем, а просто рассматриваем закон ренты, то там все очень просто. К примеру, если капиталист сейчас зарабатывает что-то, он зарабатывает себе в карман. И не важно, что он там добывает – золото, алмазы, лес, воду, нефть, газ – не важно. Он зарабатывает в карман и этим делится с государством. То есть, грубо говоря, в холодильник все натаскали все, холодильник полный, там все вкусно. Потом вдруг появляется бизнесмен, предприниматель, капиталист, который говорит: «Я этим холодильником буду управлять». И он начинает оттуда много чего себе брать. А вам по закону, по всем статьям, берет малую часть и отдает. Причем не вам лично, а в государство. А в государстве там тоже свои принципы распределения, потому что есть и люди, которые за это распределение отвечают, и они тоже хотят к этому кусочку быть причастными. И в конце концов рожки да ножки остаются тем, которые сидят на кухнях, попивают пивко и недовольны своей жизнью. Так вот, получается, голодающие всего положа смотрят на этот большой холодильник, потому что куда-то, когда-то они в этот холодильник что-то доставили, а один от этого холодильника достает, большие авоськи складывает, выносит на улицу, продает и маленькую часть отдает не этим голодающим, а другому посреднику, который распределяет якобы на этих голодающих. Другой пример. Мы, к примеру, с Михаилом пошли в лес, который принадлежит вам всем. И в этом лесу набрали ягод, грибов, всего остального. Вот это все вам принадлежит. Но когда мы уходим из леса, мы тому, кто стоит на выходе, говорим: слушай, вот мы набрали там 10 тонн вот этого всего. Давай мы тебе там 5 килограмм отдадим. Ну, как пособие, как вот, ну, взнос какой-то там или налог. Как хочешь это воспринимать. А ты дальше распределяй. И с этими 10 тоннами отправились на рынок. И на рынке уже продаем. Естественно, себе карман. Ну, там на рынке может подойти человек и сказать: слушайте, мужички, вы тут продаете, поделитесь деньгами, там аренду заплатите. Да без проблем, на, держи аренду, там еще налоги, может быть, заплатим, ну и так далее. А этот вот товарищ, который на выходе из леса стоял, вот он получил эти килограммы, думает, что делать, поделиться своими односельчанами или как-то так сделать вид, что ничего не поступало. Ну и, в общем-то, ничего особо, может быть, и не поступит. Таких примеров было огромное количество, когда вдруг у какого-то бизнесмена брали за грудки и говорили: падла, зараза, ты там денег наворовал, миллиард у тебя в квартире, а ну-ка давай иди там на кичу, да? Он такой: ну что, ладно, я пошел. Вот это дело все, которое у него в квартире находится, там миллионы и миллиарды, попадает в следственный отдел, а потом необходимо следственного отдела, когда следствие прошло, все переписали, каждую купюрочку номера записали, все это должно отправиться куда-то на хранилище. Вдруг, интересно, все это пропадает по ходу. Такие случаи тоже были. Все руками разводят, говорят: ну как-то так, ветер, что ли, сильный был, ну сдуло, может, ураган там в Америке надвигался со стороны Кубы, ну и сюда залетел, что-то как-то машина конденсаторская до места не дошла, и кто, никто не знает, какой там был ураган, чьи руки из этого урагана были. Ну, такое тоже бывает. Ладно, отдельная история. Так вот, вернемся к этим счастливым, богатым людям. Но получается интересная ситуация. Они, вот так же, как в примере с Мишей или с холодильником, все себе потом на рынок, а вам какие-то крохи, которые они показали, достаются через посредника. Теперь, что же такое рента? К примеру, мы идем с Мишей, набрали несколько тонн ягод, грибов, орехов, ну, в лесу, который принадлежит вот этой общине, вот этой стране. И на выходе нам говорят: так, друзья, вот все, что вы собрали, это принадлежит этой общине. Вот все, что вы собрали, официально принадлежит этой общине. Вот эти все тонны грибов, ягод, орехов. И вам необходимо это сдать вот в это место. А за то, что вы набрали, вы можете себе взять небольшую часть, ну, к примеру, там 1% или установленную какую-то сумму за тот труд, который вы исполнили. То есть благодарность, ваша зарплата. Вы там горбатились, корячились и достойно получите зарплату. То же самое с холодильником можем пример привести. Когда кто-то продает, но он продает не свое, а он продает то, что ваше, то, что вы в холодильник клали. И он обязан все деньги в общак вернуть. И вы его из этого общака поблагодарите. То же самое касается и добычи полезных ископаемых. Ну, к примеру, вот я занимаюсь добычей нефти. К примеру, Михаил занимается переработкой нефти. Василий занимается распространением нефти внутри страны. И вот какой-то товарищ, общинник приходит и говорит: так, друзья, с этого момента вся нефть, которая добывается, она наша община, то есть державная, государственная. И вы должны сдать всю эту нефть государству. А вот за каждую тонну нефти вы получите какую-то там копеечку или рубль или еще что-то, но по договоренности. Потому что вы молодцы, вы создали вот это все, у вас есть свои добывающие компании, люди, оборудование. Вы разведали какие-то там месторождения, к примеру. Ну, вдруг разведали на самом деле, хотя говорят, что уже ничего не разведывается. И вы, значит, это все дело сдаете. Если я, как добывающий, начну там гнать бучу: да вы чего, да это все мое, мне скажут: знаешь что, ты не шибко тут, он выйди из дверей, а может быть, мы с тобой еще разберемся на скамье подсудимых. Почему ты это все производил вот так вот и все в карман клал. Говорю: стоп, я согласен. Зачем мне на самом деле с хорошими людьми ссориться? Я буду добывать, ну, моя же компания, все замечательно, хорошо, все настроено, без проблем. Куда сдавать? А сдавать куда? И вот к Михаилу говорят: Михаил, тут у тебя перерабатывающий комплекс и хранилище есть. Я говорю: ну, конечно, есть. Знаешь чего? Вот мы тебе поставим столько-то нефти, это теперь не от дяди Леши, это теперь от государства. И за хранение и переработку нефти ты получишь вот такую-то денежку. Михаил скажет: ну что, на самом деле же грабеж, я же раньше получал больше, я же все это у него выкупал, или там у нас был Вась-Васик. Не хочешь, у нас есть другой Михаил, который придет. О, не-не-не-не, стоп, я согласен. То же самый разговор с Васильевичем происходит и с другими участниками. Потому что любой бизнесмен поймет, лучше немного потерять, чем потерять все. Лучше быть в стабильной системе, которая позволит получать деньги и которая даст возможность платить людям и мне хорошо жить, нежели чем вообще быть ни при чем, а может быть при уголовном деле. Понимаете, вот есть такая вот интересная особенность у людей, которые занимаются бизнесом. И получается следующее. Добыл, отдал государству, даже если государство арендует каким-то образом или платит тому, кто хранит денежки за эту нефть, а тебе за добычу газа, нефти и прочего благодарность в виде зарплаты тебе и твоим труженикам. Распределяй. Далее. Михаилу доставили эту государственную нефть. Он ее хранит, он ее перерабатывает. За каждую переработочку получи, пожалуйста, копеечку и рублик, дорогой человек. Ты сделал доброе дело для страны. Дальше. Идем к Васильичу. Васильич, ну мы с тобой договаривались, что будешь распространять нефтепродукты ГСМ. Да, конечно. Вот тебе хорошего качества, выпущенное под госконтролем. Вот это, вот это, вот это. За каждый проданный литр бензинчика, керосинчика, солярочки или там газа ты будешь получать вот такую копеечку. Согласен? Да, конечно же. Я получаю хорошего качества нефтепродукты. Я получаю по стабильной цене. И я знаю, что мне за продажу на мой счет упадут эти деньги. Здорово, здорово. И тогда нужно будет только наладить систему проверки, чтобы, не дай бог, какая-нибудь зараза где-то что-то не украла. Но у нас же сейчас огромное количество проверяющих структур. И если их также подключить к этому процессу, чтобы у них была заинтересованность в том, чтобы они правильно проверяли, а не клали свой карман, чтобы они держались за свое место и по совести жили, да еще и правильно им там идеологию вкладывать в голову, я думаю, все у нас будет замечательно и хорошо. То есть закон ренты пока еще не державный, говорит о том, что все принадлежит людям, которые являются гражданами этой страны. И все, что внутри этой земли, на земле, принадлежит тоже им. А это означает, что они хозяева. И тот, кто добывает, перерабатывает или распространяет, он продает их и перерабатывает их, и добывает их собственность. И в этом случае он обязан с ними делиться. Если хотя бы мы поступим таким образом, что будут установлены определенные коэффициенты, зарплаты, поощрения, то в этом случае все станет на свои места. Вот это, в принципе, упрощенный вариант закона ренты. Поэтому, если вот это все произойдет, а у нас сейчас стоит вопрос, что будет дальше? Дальше просто по принципу русского креста русских здесь не останется людей, и взамен придут те, которым все равно, которые только умеют уничтожать, то я думаю, что пора задуматься. Ребята, а вы с кем вообще? Не будет ли от этого ужасного бунта, например? Ну, найдутся какие-нибудь товарищи, которые ходят сейчас и кричат: «Ага, он гад, пойдемте сожжем его имение. Ага, он тот, пойдемте уничтожим его детей. Ага, он тот», ну и так далее. Ведь начнут вылавливать поодиночке, партизанская война начнется, бунты начнутся. Кому это надо? Друзья, вам это надо? Я думаю, не надо. Задумайтесь о том, что если вдруг Россия будет разрушена, первым делом займутся теми, кто во главе России. Вот кто сидит на княжеском троне, вот того и будут в первую очередь бить по голове. Поэтому ослабевание страны, уничтожение коренных народов не в ваших интересах. Мало того, коренные народы или одураченные народы очень быстро могут взять вилы в руки. Достаточно какому-то примеру. Запылают эти вот красные огоньки, и мало никому не покажется, будет литься кровь направо и налево. И не все сумеют убежать на своих вертолетах или самолетах куда-то там в другие страны. Потому что очень быстро это все распространяется. Дурное дело, не хитрое. Ну, просто задумайтесь. Может быть, пора как-то уже поразмыслить? Пора взять во внимание вот этот самый русский крест, понять, что вас ждет? Пора понять, что обман бесконечно не может длиться, что вот эта вся пенсионная реформа – это обман, который вскрывается. И понятно, что он строится не для благополучия людей, а для благополучия тех, кто обманывает этих людей. Ну, так вот задумайтесь. Все когда-нибудь тайное становится явным. И это явное может быть не очень лицеприятным для вас и для всей страны в целом. На вас сейчас лежит очень серьезная ответственность и перед собой, и перед своими семьями и детьми, потому что их тоже будут отлавливать в этом случае, если бунт начнется. А таких товарищей сейчас все больше и больше, и такие товарищи спонсируются. Подумайте, вы можете потерять вообще все. Зачем вам это надо? Не проще ли сделать так, чтобы люди были трезвые, здравомыслящие, творцы, которые бы не хотели с кем-то разбираться и делить чего-то, а хотели созидать, создавать. Ими не надо будет управлять пастухам, а они потому что сами смогут управлять своей жизнью. И тех, кто будут поддерживать уклады жизни, которые будут обеспечить их порядок и хорошую жизнь, может быть, тогда они и этих людей тоже будут на руках носить. Ну так задумайтесь, но чуть-чуть. Ну включите здравомыслие. Ну может быть, у кого-то там совести нет, но хотя бы здравомыслие включите. Может быть, там чуйка безопасности сработает. А у кого там совесть внутри еще есть, к таким, может быть, обратиться. Друзья, ну, может быть, и здравомыслие, и совесть как-то должны проявиться. А может быть, вы еще хотите стать героями национальными. Кстати, герой всей России, спаситель Руси. Ну, гордо же звучит. Ну, задумайтесь о том, что вас ждет, если вы будете продолжать грабить и устраивать бомжатник, и что вас ждет, если вы начнете не на словах, а на делах поднимать свою родину. Родину. Не чужую страну, не тетку. Родину, где вы родились. Где ваши дети, ваши внуки. Где ваши корни, в конце концов. Ну, задумайтесь, что, может быть, по совести в ладу с природой проще жить. И тогда не надо будет 6-метровых заборов, чтобы себя спасать от тех, кто ходит злой и голодный. И не надо будет заключать в эту зону себя, своих детей, близких, родных, потому что эти злые и голодные могут их изнасиловать, ограбить, убить. И не надо будет штат такой охраны содержать, который тоже там искоса смотрит, что там у барина на столе, а поделится барин или нет. А вот у меня родственники, я охраняю этого барина, у меня родственники страдают этого барина, и вдруг там чего-то у них в голове не переклинит, а у него в руках оружие. Вдруг барина пристрелит, а вот там кто-то ограбил из подчиненных барина его семью, а он пришел и барина застрелил в отместочку. Ведь подумайте, человеческий фактор – штука такая очень тонкая. И меньше врать придется. Меньше придется вот этих вот лжецов содержать, которые дурят мозги народу. Ну подумайте, ведь одни плюсы. Одни плюсы. Вы запускаете правильную идеологию. Вы живете по совести, ладу с природой. Вы делитесь тем, что обязаны делать, и делаете то, что обязаны делать. И все становится на свои места. Смотрите, ну проще жить по совести, с честью. Вы становитесь спасителями России, чем я уже говорил. А это уже статус такой, когда вас будут встречать на улице без охраны и говорить: уважаемый человек, можешь с тобой сфотографироваться? А не так, что вы едете в своих мерседесах, бронированных, лексусах и прочем, и перед вами кортеж полиции, сзади полиция, стоят там какие-то ребята, охраняют. Первый проехал, второй проехал, третий проехал. И чтоб, не дай бог, кто-то прицепился. Это же зона, создана для вас самих, вами же самими. Вы же заключенные в этой зоне. Просто задумайтесь. И не надо тогда будет пенсионный возраст увеличивать. Когда каждый будет в достатке, и у него не будет проблем, у него будет хватать финансов и возможностей на все, что ему нужно, а у него правильные будут мысли, потому что идеология будет правильна, а не идеология дома 2, то в этом случае он будет творец. Ему не нужно будет работать 8 часов или 10 часов горбатиться, ему достаточно будет на тех машинах, автоматах, которые придуманы, ну, часа 2-3 от силы 4 в день. А дальше он будет заниматься чем? Самообразованием, потому что правильная идеология. Взаимодействие с своими семьями и детьми, потому что правильная идеология. Никто не будет там бегать, страшиться, кого-то урвать, ограбить, потому что правильная идеология. Задумайтесь об этом. Одни плюсы. И тогда мы станем той самой великой Россией, которую многие хотят видеть. И тогда нас перестанут бояться, потому что да нам все равно, что вы о нас говорите, потому что мы счастливые люди. Потому что мы ни на кого не хотим нападать, мы ни с кем не конфликтуем, нам не надо каких-то там придумывать завязок вот этих, вот с кем-то там договориться, переговориться. Зачем? Мы просто живем счастливо, делаем свое дело, и мы самые богатые, мы самые счастливые, потому что нет у нас воровства. И нам все равно, сколько там кто чего у нас хочет купить. Мы даже будем думать, а продавать или не продавать, потому что у нас все в стране есть. Но зачем нам что-то продавать из дома, если у нас в доме все есть? Ну подумайте сами. Зачем нам свои ресурсы добывать, уничтожать свою природу и продавать ее куда-то там направо-налево, чтобы получить какие-то там вонючие бумажки, ничем не обеспеченные, на которые там спрятаться от народа и своих детей куда-то увезти? Ну так вот просто выстроить эти все цепочки. И тогда смотришь, у нас все по порядку, все хорошо. И леса чистые и убранные, потому что люди заинтересованы, чтобы порядок был. И реки чистые и не отравленные, не вонючие, потому что все в достатке могут переработать все фекалии. А фекалий меньше становится, потому что мы у Китая не получаем ту ерунду, которая через месяц идет к нам на свалки. Ну, задумайтесь. И у нас нет бомжатника и нет брошенных детей, потому что все в достатке. Мало того, сюда приезжают специалисты, которые хотят жить в России, потому что здесь достаток, здесь стабильность, здесь хорошо, здесь экология хорошая, чистые продукты. Мы не покупаем это все отравленное у китайцев или там в Турции или где-то еще. Мы сами это производим. Потому что избыток у нас, понимаете, избыток, мы в достатке живем. Понимаете слово «избыток» что такое? Это не когда вы ходите и просите кого-то, чтобы вам дали хлебушек за то, что вы как бомж вынести из своей квартиры что-то. А когда у вас в квартире есть и к вам просят, дайте нам, пожалуйста, это. Ну дайте. Да я даже не знаю, стоит ли с тобой делиться, а чем ты для нашей державы будешь полезен. Ведь там какие-то козни, помнится, ты на нас строил и говорил что-то нехорошее. Ой, нет-нет, что вы, я был неправ, меня запутали. Да, запутали. Ты уверен, что теперь хороший? Да-да-да. Ну ладно, держи с нашего барского стола. И ты к нам лезешь, да? А ты чего лезешь? Ты же нас там считал подонками, негодяями. Ошибался, да, ошибался. Ну, всякое бывает. Ну, ладно, посмотрим твое поведение. Пока держи косточку. Как, вкусное, да? Будешь себя хорошо вести, еще не косточку, еще другое получишь. Понимаете, какая ситуация интересная? Всем всего хватает. Нет озлобленных, нет проституции, нет брошенных детей, нет вот этого большого избытка инвалидов, которые с детства инвалиды или травмы получают, потому что лезли на стол срезать провода, их там как пьяного ежика долбануло, и теперь они без рук, без ног, там с разбитыми головами лежат. Детей инвалидов от алкогольного пойла нету. Все стремятся что-то сделать, что-то произвести. Но это же здорово. Ну, включайте мозги. Давайте уже с вами создать. Или случится то, что вы останетесь просто на краю. Ибо те, кто вас охраняет, еще раз напомню, они не на Луне живут. Они живут здесь, в социуме, они понимают, что происходит. И те, которые упраздняют проблемы, они понимают, почему эти проблемы произошли, из-за чего наводнение, из-за чего пожар. Все прекрасно все знают. Не доводите. Для себя же не доводите. Ну а теперь, Алексей, давай подведем, так сказать, вкратце итог нашей беседы. Что мы видим? Во-первых, народ, получается, оболванили, народ меньше рожает. Соответственно, у нас идет такая ситуация, что смертность превышает рождаемость. И помимо этого еще вредные привычки, алкоголь, туда же табак, который усугубляет количество смертей. Дальше. Идет нестыковка, очень важная, которую мало кто видит. Нам говорят так, количество пенсионеров растет. Почему? Потому что мало рожают. У нас смертность превышает рождаемость. А до этого нам немножко перед этим говорили, что наконец-то у нас в стране вышло на то, что у нас теперь рождаемость превышает смертность. И получается непонятно. Если у нас рождаемость превышает смертность, и этими темпами, то есть мы больше и больше рождаем, то должно было бы быть так, что количество рожденных и работающих, которые вырастают, работающих, на количество пенсионеров увеличивается. Нестыковка. Либо одно не так, либо второе не так. Теперь, раз президент нам говорит, что у нас пенсионеров больше, чем те, которые работают, мы видим ситуацию, когда у нас, которая показывает, что рождается у нас людей меньше, чем умирает. Вот именно поэтому такая ситуация. Дальше, следующий момент. Там говорят, мы оттянем время выхода на пенсию, и те люди, которые в этот момент бы они сидели на пенсии, они будут работать. Опять нестыковка. Почему? Потому что сейчас мы видим, даже рабочих мест новых не создается в большом количестве. Людям трудно найти работу, которая бы их устроила. Вопрос возникает, где будут работать те люди, которые пытаются отсрочить им выход на пенсию. Для них рабочее место не создается. Опять как бы по этому пункту мы видим нестыковка-обман. Следующий пункт. Нам говорят, что, соответственно, уровень жизни у нас увеличился значительно, и теперь у нас живут значительно дольше, чем жили раньше, и в будущем они будут, пенсионеры у нас, жить и 100 лет, а то, может, и больше. У меня вот вопрос, как может так получаться, что уровень жизни у нас так резко увеличился? Ведь мы же видим, что у нас большое количество аптек увеличилось, большое количество ритуальных контор увеличилось. А вот в каких-то институтах, которые занимаются исследованием вот этих продолжений, продолжительности для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, я что-то не наблюдаю. Опять видно по вот этим факторам, что перекос, что опять по этому пункту нас обманывают. Уровень жизни, он либо не увеличился, но, мое мнение, он даже уменьшился. Потому что с вот этим вот алкоголем, с вот этим табаком и с вот этой жизнью, когда люди не могут себя реализовать, внутри у них нервное расстройство, очень часто люди раньше уходят из этой жизни. Опять нестыковка. Но мы видим другой момент. Мы видим плюсы в одной структуре, которая пенсионный фонд называется. По каким параметрам? А по каким параметрам? Если люди, которым вот сейчас уже пришла пора выходить на пенсию, они бы получали пенсию, если на этот период оттянуть, когда они будут получать пенсию там 5-10 лет, насколько они там хотят, то это время можно им пенсию не платить. То есть эти деньги останутся в пенсионном фонде. А как ты уже правильно там про это рассказывал, эти деньги можно поконтролировать, куда-то переложить, туда-сюда, и в итоге какой-то процент себе взять за это дело. Дальше, если эти пенсионеры, которые сейчас вышли на пенсию, они как-то умудрятся найти себе работу, то они будут платить еще вдобавок налоги, и с этих налогов пойдет еще дополнительные деньги в пенсионный фонд. То есть они даже не то, что не потеряют, они еще дополнительную прибыль приобретут. Им этот вариант устраивает. Ну и третий вариант, если даже пенсионеры не найдут себе работу, которые вот должны были бы выйти на пенсию, и они от того, что они не нашли себе работу, им нечего кушать, они значительно быстрее уйдут в мир иной до того времени, когда им по закону, по вот этому новому варианту, пришлось бы выйти на пенсию, получать пенсию, то и этот третий вариант устраивает пенсионный фонд. Поэтому во всей этой структуре я вижу только одно. Это хорошо пенсионному фонду, но это совсем не хорошо людям, которые от этого дела пострадают. Ну вот, в принципе, о пенсионной реформе все, хотя, в общем-то, о ней не поговорили. В общем, перестаньте заниматься этой ерундой, живите по совести, ладу с природой. Ну, так вот, коротко. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным. Тебе, Алексей, за эту беседу. Ну что ж, Михаил, и тебе благодарность. Благодарность всем нашим радиослушателям, зрителям, которые присылают свои комментарии, реплики. Сразу отмечаю, на сайте Народнославянского радио, а также на других ресурсах не допускаются оскорбительные высказывания. И неважно, в мою сторону, в сторону Михаила, в сторону того, кто рядом с вами пишет, или, может быть, какой-то там выступающий другой, просто не допускаются. Вот эти вот гоблины, вот такие вот, которые вообще козлы все, они здесь не приветствуются, потому что, ну, что с гоблином разговаривать? Это все равно, что, например, с тем же слизняком попытаться говорить или с хомячком, который сидит за щеки себе что-то там засовывает, не приветствуется. Хотите высказаться, пишите внятно и доступно. Обосновывайте свою речь. Если что-то не понравилось, скажите, мне не понравилось это вот потому-то, потому-то. И так, слышишь, дурак, что ты там несешь? Вот это вот не приветствуется. Вы объясните, почему он несет с вашей стороны и что не так. Может быть, на самом деле он ошибся. Может, на самом деле вы сможете объяснить что-то, и человек изменит свою точку зрения. А может быть, он где-то что-то не просек. Может быть, ваш комментарий какой-то маленькую-маленькую картиночку, вот этот вот огромный пазл или там мозаику вложит, и все будет хорошо. Общайтесь по-человечески. И общество будет состоящее из человека. Вас люди будут окружать человеки, а не гоблины. Потому что с гоблинами постоянно приходится соревноваться, кто круче, кто там еще чего. Но это же утомительно. Когда-нибудь надоест, гоблинский период, он небольшой, и он быстро заканчивается. Ну вот как-то так. Благодарю еще раз Михаила за то, что понял тему. Благодарю всем и всех, кто эти вопросы нам написал. Тема очень злая, очень неприятная. В политику мы не лезем. Я не хочу там себя в политике это продвигать, да и не предлагаю в политику продвигать. Политика – это дело грязное. Мы ей не занимаемся, мы занимаемся строительством державы. А там не политика, там другое. Вот политика – это много течений, много мнений. А нам не нужно много течений, много мнений. Нам необходима единая держава. Чувствуете? Единая держава. Что-то я опять ухожу далеко. Благодарю еще раз. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будьте добры.